Глава 54. Рыцарь. Дварвка уверенно ориентировалась в военном квартале, так что долго плутать им не пришлось. За полчаса Никита с Арией прошли торговую улицу, потом минули район с тренировочными полями, где сотни и тысячи людей под крики своих командиров махали мечами и стреляли из луков. И, наконец, вышли к подножью скалы, под которой расположилось несколько десятков огромных квадратных домов. «Что это?» Никита понял, что они дошли до места назначения. «Корпуса отрядов», — ответила Ария, — «построены в форме равносторонних прямоугольников. Внутри каждого пустое место для личных полигонов. Передняя часть — это учебные корпуса и жилища офицеров. Остальные три стены — общежития воинов. 6 этажей, на каждом из которых живет по 600 рядовых бойцов». «Тогда тут больше 10 сотен получается». Никита быстро подсчитал общее количество людей на каждый из отрядов. «Ну так они же воюют постоянно. Полного списочного состава никогда и не бывает». Пожала плечами Ария. «Воюют?» — удивился Никита. «А я думал, что новый поход только планируется». «Это большой поход», — девушка улыбнулась наивности своего спутника. «Но вот те же пограничные конфликты никуда не деваются. Пройдется такой корпус по границе Вечного леса, а потом пара десятков умников-новичков, которые, несмотря на все предупреждения, решили погулять по ночам и пропали. Или попадется разбойничья партия орков, решившая пощипать купцов, а потом еще раз продать новым счастливчикам краденый товар. Эти без боя не сдаются. Еще потери. Но это все настоящие мелочи по сравнению с тем, сколько бойцов поляжет, если случится столкновение с южанами. Эти никогда не признавали наших настоящих границ и всегда готовы пустить в ход силу мертвых богов». «Уважаемый Кит!» Никита так увлекся рассказом дварвки, что не заметил, как к ним успел подойти какой-то неизвестный ему солдат. «Капитан Джеллу и замкапитана Парсонс ожидают вас в главном зале. Позвольте проводить». «Да, давай». Парень на всякий случай оглянулся на Арию, но та совершенно не возражала. Их сопровождающий тут же быстрым шагом двинулся вперед. Что характерно, они прошли не через большие главные ворота корпуса, а через небольшую дверь справа от них. Потом быстрый подъем по винтовой лестнице, и вот уже наша парочка оказалась в небольшом кабинете, заставленном разной утварью. Капитан Джеллу поднялся с кресла и встряхнул своей шевелюрой. «Прошу прощения, что не встречаю вас официально, но я подумал, что не стоит людям видеть своего офицера-покровителя в компании какой-то дварвки». Никита ожидал чего угодно, что их развернут, что ему нахамят, попрекая статусом слуги. Но вот что целью вроде бы вежливого капитана окажется Ария, это оказалось для него сюрпризом. «Попрошу не оскорблять мою спутницу», — Никита поймал взгляд Джеллу. «Мне казалось, вы настроены на сотрудничество, а не на конфронтацию». В голове у парня судорожно крутились мысли. «И что теперь делать? Спустить оскорбление? Благо сама Ария на него не реагирует. Или же вызвать этого франта на дуэль? А если вызывать, то как это сделать правильно? Тот же Квилл так просто атаковал Никиту и добавил в конце, что все по праву силы. Так может быть, и тут нужно так поступить? В том, чтобы назвать дварфа дварфом, нет оскорбления». Ответ Джеллу еще больше запутал парня. Может быть, он и в самом деле зря придирается? Это на земле, где Никита знает, что скрывается за словами, он бы действовал сразу. А здесь, в Никсе, все может быть совсем по-другому. «Кит!» Неожиданно ухо парня достиг шепот Арии. «Вызови его, отомсти за его слова. И тут не только во мне дело. Он же проверяет себя после поражения от Квилла. Некоторых ломают проигрыши, они теряют дух победы. И если ты хочешь, чтобы тебя тут уважали, докажи, что ты не такой». Никита не знал, рассчитывала ли Ария убедить его своей речью, или это была какая-то сложная манипуляция. Но по факту она добилась прямо противоположного эффекта. Если изначально парень думал, драться или нет, то когда узнал, что все его к этому подталкивают, решил сначала попробовать зайти по-другому. Может быть, другие дварфы, и есть только дварфы. Но со мной сейчас моя спутница Ария Мастерс. Попрошу обращаться к ней соответствующе. Парень ждал реакции Джеллу. Если тот продолжит оскорбление, тогда да, выбора не остается. Но если же примет новые правила игры, то кровожадным порывам Арии придется подождать. «Пусть так», — Джеллу кивнул каким-то своим мыслям. «Приветствую уважаемую Арию Мастерс». Никита улыбнулся, довольный своей победой. «Все-таки выбить кому-то зубы — дело нехитрое, а вот заставить изменить свои взгляды — это уже гораздо сложнее». Увы, Ария явно не была с ним согласна. Дварвка с неудовольствием смотрела на своего спутника. Дядя всегда говорил, что город совершает ошибку, набирая армию только из людей. Да, в таком случае воякам проще ужиться, корпуса можно делать стандартные и экономить на строительстве. Но взамен получаются вот такие ситуации. Всю дорогу она ловила на себе то один, то другой презрительный взгляд. Потом был продавец в магазине, который чуть не нагрубил ей, дварвке, той, что родилась с пониманием металла. И вот теперь капитан Джеллу. Да, как командир он был хорош, по крайней мере, как говорили слухи. Но вот его отношение к другим расам было таким же, как и у всех. Боготворить эльфов и с презрением смотреть на остальных. Как это банально. И вот теперь Кит, на которого у нее были такие планы, не хочет за нее сражаться. Капитан сам, ясное дело, драться не будет. Значит, выйдет Парсонс. А против него у боевого слуги, особенно с учетом последнего урока, прекрасные шансы. Все можно было бы решить в их пользу. Заставить ответить за слова, заслужить уважение, выбить скидку. И все это человек взял и променял на пару слов сомнительных извинений. Самое обидное для Арии заключалось в том, что она знала. Кит не боялся драться ни капли. В нем не было страха. Он просто не хотел это делать, и, услышав последние слова капитана, тут же собрался отступить. Ну уж нет. «Я сделаю тебе полный доспех из нашей стали. Не ширпотреб из магазина, а броня дварфов. Брось ему вызов!»